Этого было достаточно, чтобы больше не сомневаться в ее согласии, и Элизабет, радуясь, что все душевные излияния матери были услышаны ею одной, вскоре удалилась к себе. Но ей довелось провести в одиночестве не больше 3 минут. Миссис Беннет сама прибежала к ней в комнату. «Девочка моя! 10 000 в год, а может быть даже больше, все равно, что выйти за лорда, и особое разрешение. Ты непременно должна будешь выходить замуж по особому разрешению. Но, дорогая моя, скажи, какое кушанье? Мистер Дарси больше всего любит к обеду, я велю уж завтра же его приготовить». Это было не слишком хорошим предзнаменованием будущего обращения матери с ее женихом, и Элизабет поняла, что даже после того, как она убедилась в самой нежной привязанности к ней мистера Дарси и заручилась согласием родителей, у нее останутся неосуществленные желания. Однако утро прошло гораздо более благополучно, чем она ожидала. Миссис Беннет испытывала такое благоговение перед будущим зятем, что была не в состоянии с ним разговаривать, кроме тех случаев, когда могла оказать ему какую-нибудь услугу или выразить согласие с его мнением. Элизабет обрадовалась, увидев, что отец старается ближе познакомиться с Дарси, и вскоре мистер Беннет уверил ее, что с каждым часом его мнение о Дарси становится все более благоприятным. «Все 3 зятя кажутся мне великолепными. Боюсь, правда, что Уикхем останется моим любимцем, но твой муж будет мне нравиться, возможно, не меньше, чем Бингли». Глава 18. Элизабет вскоре опять пришла в достаточно веселое расположение духа, чтобы потребовать от мистера Дарси отчета о том, как его угораздило в нее влюбиться. «С чего это началось?» — спросила она. «Я представляю себе дальнейший ход, но что послужило первым толчком?» «Мне теперь трудно назвать определенный час или место, или взгляд, или слово, когда был сделан первый шаг. Слишком это было давно, и я понял, что со мной происходит только тогда, когда уже был на середине пути. Не правда ли? Сначала моя внешность вам не понравилась. А что касается моих манер, мое обращение с вами всегда было на грани невежливого. Не было случая, чтобы, разговаривая с вами, я не старалась вам досадить. В самом деле, не влюбились ли вы в меня за мою дерзость? Я полюбил вас за ваш живой ум. Вы вполне можете назвать это дерзостью. Да, но почти так и было. Ведь в том дело и заключалось, что вам опротивили любезность, внимательность и угодничество, с которыми к вам относились все окружающие. Вас тошнило от женщин, у которых в мыслях, в глазах и на языке была лишь забота о том, как бы заслужить вашу благосклонность. Я привлекла к себе ваше внимание и интерес именно тем, что оказалось вовсе на них не похожей. Не будь у вас золотого сердца, вы бы меня за это возненавидели. Но при всех ваших стараниях скрыть свою истинную натуру, чувства ваши всегда были благородны и справедливы, и в душе вы питали глубокое презрение ко всем, кто за вами так прилежно ухаживал. Что ж, вот я и избавила вас от труда давать мне какие-нибудь объяснения. В самом деле, принимая во внимание все обстоятельства, то, что я говорю, кажется мне разумным. Конечно, о настоящих моих достоинствах вы и не подозреваете, но ведь когда влюбляются, о них и не думают.